Ладно. Где человек, называющий себя Джорджем Крафтом? Крафт поднял руку. Он сделал это почти что весело. Это флаг и вашей страны, сказал босс с издевкой. Мне нужно рассмотреть его повнимательнее, сказал Крафт. Как чувствует себя человек, когда такая долгая и блестящая карьера приходит к концу, спросил босс Крафта. Все карьеры когда-нибудь кончаются, сказал Крафт. Я это понял уже давно. Может, о вашей жизни сделают фильм, сказал босс. Крафт улыбнулся. Возможно. Я бы запросил немало денег за право снимать этот фильм. Есть только один актер, который действительно мог бы сыграть вашу роль, сказал босс. Но его будет нелегко заполучить, да, сказал Крафт. Кто же это? Чарли Чаплин, сказал босс. Кто еще смог бы сыграть шпиона, который был постоянно пьян с 1941 по 1948 год? Кто еще мог бы сыграть русского шпиона, который создал агентуру, состоящую сплошь из американских шпионов? Весь лоск сошел с Крафта, и он превратился в бледного, морщинистого старика. «Это неправда», — сказал он. «Спросите ваше начальство, если не верите мне», — сказал босс. «А они знают?» — спросил Крафт. «Они, наконец, поняли. Вы были на пути домой, а там вас ожидала пуля в затылок. Почему же вы спасли меня?» «Ну, считайте это сентиментальностью», — сказал босс. Крафт обдумал ситуацию и укрылся за спасительной шизофренией. «Все это не имеет ко мне отношения», — сказал он, и вновь обрел свой прежний лоск. «Почему?» «Потому что я художник. Ну, и это главное мое дело. Непременно возьмите в тюрьму этюдник», — сказал босс и переключил внимание на Рези. «Вы, конечно, Рези Нот?» «Да», — сказала она. «Доставило ли вам удовольствие ваше короткое пребывание в нашей стране? А какого ответа вы от меня ожидаете? Любого. Если у вас есть жалобы, я передам их в соответствующие инстанции. Знаете, мы пытаемся увеличить приток туристов из Европы. Вы говорите очень забавные вещи», — сказала она без тени улыбки. «Простите, я не могу ответить в том же духе. Сейчас не самое забавное время для меня. Жаль», — сказал босс небрежно. «Вам не жаль», — сказала Рези. «Жаль только мне. Мне жаль, что мне незачем жить. Все, что у меня было, — это любовь к одному человеку. А этот человек меня не любит. Жизнь его так поизносила, что он не может больше любить. От него ничего не осталось, кроме любопытства и пары глаз. Я не могу сказать вам ничего забавного», — сказала Рези. «Но я могу показать вам кое-что интересное». Рези как будто прикоснулась пальцами к губам. На самом деле она сунула в рот капсулу с цианистым калием. «Я покажу вам женщину, которая умирает за любовь». И Рези Нот тут же упала мертвой мне на руки. Глава 40. Снова свобода. Я был арестован вместе со всеми, кто находился в доме. Меня освободили в течение часа, я думаю, благодаря вмешательству моей звездно-полосатой крестной. Место, где меня содержали в течение этого короткого времени, была контора без вывески в Empire State Building. Агент спустил меня на лифте и вывел на улицу, возвратив в поток жизни. Не успел я сделать и 50 шагов, как остановился. Я оцепенел не от чувства вины. Я приучил себя никогда не испытывать чувства вины. Я оцепенел не от страшного чувства потери. Я приучил себя ничего страстно не желать. Я оцепенел не от ненависти к смерти. Я приучил себя рассматривать смерть как друга. Я оцепенел не от разрывающего сердца возмущения и несправедливостью. Я приучил себя к тому, что ожидать справедливых наград и наказаний так же бесполезно, как искать жемчужину в навозе. Я оцепенел не от того, что я так нелюбим. Я приучил себя обходиться без любви. Я оцепенел не от того, что Господь так жесток ко мне. Я приучил себя никогда ничего. Я оцепенел от того, что у меня не было никакой причины двигаться ни в каком направлении. То, что заставляло меня идти сквозь все эти мертвые, бессмысленные годы, было любопытство. Теперь даже оно угасло. Как долго я стоял в оцепенении, не знаю. Чтобы я вновь начал двигаться, надо было, чтобы кто-то другой придумал для этого причину».